Поднимите шпагу. Красивый старик, игра без правил, початок кукурузы, баллада о правилах движения, руки судьбы, счастливый конец. Как-то играли в шахматы. Большой, как мамонт, старик предупредил своего партнера, что ход неудачен. Через несколько ходов неизбежно поражение. «Поднимите шпагу!» — торжественно воскликнул он. Партнер покраснел и, быстро сообразив ситуацию, взял ход назад. Потом он выиграл. «Отдали партию», — ворчливо сказал старику один из зрителей. «Почему же?» — весело спросил старик. «Так было гораздо интереснее». «Ну, надо было воспользоваться». «Воспользуйтесь, когда будете играть в три листика», — грустно сказал старик. «Там свое мировоззрение. А на свете пока еще существует красота. Когда противник ронял шпагу, его можно было проткнуть. Однако на это шли только трусы. Впрочем, они протыкали и связанных, и лежачих, да и в спину». «Извините», — сказал он своему партнеру, — «я не привожу никаких сравнений, но проиграть вам было мне гораздо приятнее, чем выиграть, воспользовавшись вашей нелепой ошибкой». И он ушел, возвышенный, седой и красивый, как старая романтическая книга, которую, может быть, и смешновато читать, но зато страшно хочется, чтобы все в жизни было именно так, как в ней написано. «Поднимите шпагу, с безоружным не дерусь». «А вы деретесь с безоружным?» «Конечно, дело не в шахматах. Просто хочется поговорить о том высоком качестве души, которое называется отвлеченным словом благородство. Есть у нас разные слова, определяющие различные движения души. Тут тебе и деловитость, и усидчивость, и настойчивость. Эти слова мы читаем не только в характеристиках, но даже в художественных сочинениях, написанных с целью воспитать читателя еще до того, как он прочтет книгу до конца. Но вы представьте, сколько веселых минут доставило бы угрюмому типу слово «благородный», попадись оно в характеристики. Такой-то морально устойчив, а также благороден. Он же ведь проход не даст. «Эй ты, благородный, а ну подсюда!» Конечно, теперь поединки чести решаются более прогрессивными методами. Мы не какие-нибудь безграмотные рыцари. Мы люди образованные. Существуют перья, бумага, чернила, при помощи которых можно достать неприятного тебе человека с любого расстояния. И главное, сделать это, ни разу даже не прикоснувшись к нему. Не нужно ни фехтовать, ни целиться в лоб на расстоянии благородным, как указывал Пушкин. О каком же благородстве может идти речь перед лицом такого прогресса? Ясное дело, смешно. Воспользоваться и выиграть — вот довольно точный и четкий девиз анонимщика, не признающий расплывчатых и отвлеченных старомодных понятий. Я рассказывал недавно про одного типа, который на всякий случай записывал в особую книжечку сплетни про своих товарищей, чтобы ничего не позабыть, чтобы, когда этот случай подвернется, воспользоваться и выиграть. Потому что если на человека неожиданно вылить ведро помоев, так он прежде всего станет отфыркиваться и протирать глаза. А в такой чудный момент взять его можно голыми руками. Посему, на всякий случай, хорошо бы носить с собой это самое ведро помоев. И новенькие яга, шустренькие, как койоты, сбиваются в стайку. Они учатся заглядывать в замочные скважины и сладострастно ждать, пока кто-нибудь подвихнет ногу. Они учатся ждать, пока жертва созреет настолько, что ее можно будет прикончить своими слабенькими пустяковыми зубками. Где они учатся? И учебников таких нет. И, кажется, никакой воспитательной работы в этом направлении не ведется. Самородки, не иначе. «Не боись его! Он благородный! Он великодушный! Он в скважину не подсматривает, в спину не толкает, лежачего не бьет! У него принципы! И пользуйся его принципами на всю катушку!» Угрюмый тип живет все время как на войне. Как будто если он не выстрелит первым, его непременно укокошат. И стреляет он без предупреждения. «Поднимите шпагу». «Схватит. Еще как. Поднимет и спасибо не скажет. А вот попробуй ты уронить. Тогда ни на что не надейся. Он уж воспользуется. Да еще и сапогом отшвырнет, чтобы не дотянулся. О как же. Что он, дурак, что ли? Мы ж договаривались. Мало ли что. Вы бы хоть предупредили. А еще что? Нашли дурака?» Так начинается игра без правил. С человеком, лишившим себя личной чести, невозможно ни договориться, ни условиться. Его невозможно даже пристыдить. Все эти понятия — стыд, совесть, тем более благородство — его не касаются. Понятие доброй воли ему ни к чему. Такой человек несет в коллектив единственное, что ему близко — насилие. И понимая, что это палка о двух концах, он озабочен тем, чтобы, пользуясь этой палкой, быть самому безнаказанным и неуязвимым. А коллектив — всякий злак на пользу человекам, сказано в одной старой книге. Увы, эту мысль следует рассматривать не только как совет поварам. Всякие злаки растут на ниве времени, и пшеницы, и овсюги, и добрые травы, и сорняки. И всякие человеки кормятся ими, и всякие человеки используют их для своего морального пропитания. Я смотрю на большой спелый початок кукурузы, в котором все зерна, с первого взгляда, выглядят крепкими, как лошадиные зубы. А тем не менее, среди них попадаются зерна, которые росли явно за счет соседей. И можно даже увидеть, как они выковыривали соседей своими плечами. И все это они делали внутри початка, с тем большим успехом, чем больше им удавалось прикрыться большими коллективными листьями и большой коллективной формулой. Мы не можем разбазаривать свои драгоценные организмы, поскольку они принадлежат не нам, а обществу. Мы не индивидуалисты какие-нибудь, мы себе не принадлежим. Всякие человеки прикрывались этими листьями, потому что бессовестному человеку трудно найти что-нибудь более подходящее для укрепления собственной неуязвимости, чем действие якобы от имени коллектива. И всякие человеки придерживались необычайно выгодной для себя отговорки. «Коллективная честь — самое главное». То неужели? «Все мои достижения прошу отнести на счет коллектива, который меня воспитал». Правильно, все аплодируют. «Все мои безобразия прошу отнести на счет коллектива, который меня воспитал». А это неправильно, все обижаются. Почему? А не почему, просто так. То, видите ли, коллектив, а то, смешно сказать, единичная фигура. Нет, друзья мои, личную честь еще никакой коллектив никому не заменял. Личная честь либо есть, либо нету. И вот когда ее нету, тогда все на свете, в том числе и коллектив, используется в личных целях для безнаказанности, для неуязвимости, для своих повседневных подножек. Личная честь — это только личная честь. И, увы, больше ничего. И коллективная честь еще никому ее не заменяла. Разве человек бывает сытым, если кто-нибудь за него пообедает? «Сравнили! То честь, а то обед! Без обеда никак нельзя!» «А без чести?» «Без чести, ну, как вам сказать, обходится, кому удается». «А надо, чтобы не удавалось. Поднимите шпагу. С безоружным не дерусь». Было бы смешно, если бы в беге на 100-метровку один из бегунов получил бы пару секунд форы. Было бы несправедливо, если бы один боксер вдвое превосходил бы весом другого. Было бы нечестно, если бы судья насчитывал одной из команд голы через раз. Но ведь в жизни тоже имеются свои 100-метровки, ринги и судьи. Надо обладать высоким сознанием, когда вступаешь на ринг, потому что иначе это не игра, а хорошо обеспеченная расправа. «Послушай», — неожиданно говорит Тик, «я прочту тебе стихи под названием «Баллада о правилах движения». «Ну, это прекрасно. Прочтешь их, когда я буду свободен». «Нет, слушай, они имеют прямое отношение к тому, о чем ты пишешь». И, отставив ногу, Тик стал читать. «Кого не спросишь, знают все, как боевую песню, что безопасность на шоссе легко наладить, если инспектора внимательны, шифера сознательны, профили улучшены, правила заучены, тормоза проверены и все в себе уверены. Но существует на шоссе закон неумолимый, в пути автомобили все взаимно уязвимы, любой из них другого смяв, сам разобьется в смятку, и потому машин семья привержена к порядку». Когда в дороге все как все, тогда любому ясно, что можно ехать на шоссе легко и безопасно. Летят машины, даль ясна, вокруг земля родимая. Но появись всего одна среди них неуязвимая, которой ни вперед, ни вбок, ни на одно мгновение, ни в кость, ни вдоль, ни поперек, ни страшно столкновение, тогда не ступишь на шоссе. Когда? Понять несложно. Один в дороге, не как все. Движение? Невозможно! Движение невозможно! Я выслушал эти стихи и нашел их действительно подходящими к случаю. Но не успел я это сказать, как внезапно вскочил так и, схватившись за шпагу, воскликнул: «Сударь, вы клевещете на человечество!» Тик побледнел. «Сударь», — стараясь быть спокойным, сказал он, «сударь, вы бросаете мне страшное обвинение. Вы в этом раскаетесь, сударь!» «Ничуть! Вы обязаны мне дать удовлетворение!» «Извольте, сударь, но подумали ли вы о последствиях?» «О, да, они слишком очевидны, сударь!» — объявил так и обнажил шпагу. «Ребята, — сказал я, — погодите, враги, давно ли вы ими стали? Может быть, мы урегулируем ваш конфликт мирным путем?» «Никогда!» — воскликнул так. «Слишком велика его вина!» «Но в чем же она? Он оскорбил все человечество в целом! Не стану же я драться по мелочам!» «Отлично!» — сказал Тик и обнажил шпагу. «Ты видишь?» — бросил он мне. «Он первым полез!» «Так дело не пойдет», — сказал я. «Я не желаю видеть убийство прямо под носом на собственном столе!» «Поздно!» — гордо воскликнул так. «Отступления нет! Мы в руках судьбы!» «Ну, если в руках судьбы, тогда другое дело. И валяйте ребят со стола!» И, взяв дуэлянтов на ладонь, я перенес их на полку, на которой у меня лежали шашки, домино и старая коробка фишек без доски. «Расчисть нам место!» — потребовал так, и я повиновался, раздвинув коробки. Тик осмотрел площадку и удовлетворенно сказал: «Мерси тебе, Баку! Thank you тебе very much! Места достаточно, чтобы проучить этого юного петушка!» «Сударь!» — возмутился так. «Ваша вина удваивается. Оскорбив человечество в целом, вы нанесли также персональное оскорбление и мне. Готовьтесь к худшему, сударь!» Клинки скрестились одновременно. Тик сделал выпад, но так отразил его, приговаривая: «Людям надо разъяснить, что хорошо. Удар, удар. И что плохо. Еще удар. А то они сами не знают. Удар. Я еще не видел ни одного человека, который не знал бы, удар, что лежачего не бьют. А ведь бьют, удар. Еще как бьют, удар». Так даже будто стал отступать. И Тик, почувствовав это, ринулся вперед. «Но существует на шоссе закон неумолимый!» — крикнул он. «Автомобили на шоссе взаимоуязвимы!» И в этот момент так сделал неожиданный выпад и выбил шпагу из руки Тика. Наступила тишина. Так кинулся на безоружного, Тик гордо скрестил руки на груди и с презрением, глядя на противника, стал ждать своей участи. «Ну!» — закричал он. «Так! Что надо сказать? Так! Вспомни скорее, что надо сказать!» Так вздохнул и, опустив клинок, мрачно произнес: «Поднимите шпагу». «Благодарю вас, сударь», — звонко произнес Тик, «но я предпочитаю быть заколотым, чем принимать помощь от того, кто оказывает ее нехотя и неискренне». «Ах так!» — воскликнул так и отшвырнул шпагу. «Я тоже безоружен. Можете меня задушить, если вам позволит честь». «Ребята», — заметил я, — «вы начинаете соревноваться в благородстве. Я очень рад такому соревнованию. Оно бесконечно, ибо сколько бы ни было благородства, его никогда не будет достаточно». И Тик и так кинулись тузить друг друга. Впрочем, уже без запальчивости.